Джулиан спросил: «Слушайте, парни, а она-то в курсе, что вы ее видели? Ну, с этим хреновым губернатором?» «Хрен его знает», — ответил Хойт. Он опрокинул голову и влил в себя последний глоток пива из банки. «Из очередной», — подумал он и попытался прикинуть, сколько этих емкостей он уже успел опорожнить за вечер. «Скорее всего, ни хрена она не в курсе. Она-то нас просто не успела увидеть. Мы ведь за деревом стояли». Парень широко развел руки, демонстрируя, какой толстый ствол был у дерева, за которым они прятались. Потом он вдруг заметил, что Венс смотрит на него пристально и очень строго. Этот суровый взгляд стал с некоторых пор хорошо знаком Хойту. Дело в том, что Венс вовсе не желал становиться легендой нашего времени. Наоборот, он делал все, что мог, чтобы об инциденте, имевшем место в роще, все забыли. И в первую очередь для этого им с Хойтом надо было действовать согласованно. В общем-то, пока что им везло. По крайней мере, никто вроде не пытался их разыскать или куда-то вызвать. А может, и пытался, хрен его знает, не решит ли этот хренов губернатор отомстить им каким-нибудь заковыристым способом. Политики, у них ведь свои игры. Хойт внимательно посмотрел на Венса и взвесил, насколько позволяло его состояние, все за и против. В голове уже приятно шумело, тянуло, если не на новые подвиги, то, во всяком случае, на повторение старых. Но он внял голосу разума, еще не окончательно утонувшего в пиве, и решил сменить тему разговора. Но, как выяснилось, у остальных были другие планы на этот счет. Джулиан осведомился. «Слушайте, а как вы думаете, искать-то вас не будут?» Венс встал и прошел к дверям, крайне недовольный происходящим. На пороге он остановился и без тени улыбки на лице сказал Хойту: «Ну, давай еще об этом потреплемся». Он указал на телевизор и добавил: «Давай пригласим журналистов. Пускай про тебя передачу сделают. Пусть вся страна узнает про своего героя хренова». С этими словами он развернулся и вышел в галерею. Хойт помолчал, подумал. А потом сказал Джулиану, мысленно обращаясь при этом к Венсу: «Да никого они искать не будут. Для них еще важнее, чем для нас, чтобы это хреново дело поскорей забылось и чтоб наружу ничего не выплыло. Посуди сам. Устроить гадость кому угодно здесь, в Дюпонте, это уже само по себе большой риск. Вот пронюхают журналюги, что случилось, и что они расскажут своим зрителям? Хренов губернатор затащил в лес молоденькую девчонку, чтобы она сделала ему минет. Этой Саре лет 19-20, а ему уже 50 с хреном, и он, между прочим, губернатор этой долбанной Калифорнии. Она маленькая блондиночка, студенточка, а он большая шишка, чуть ли не кандидат в президенты, и притом вдвое, да нет, почти втрое старше нее. Вот это действительно мерзко», — повторил он столь удачно обыгранное сегодня слово. Однокурсники смотрели на Хойта, широко раскрыв глаза. Хойт с Венсом больше не были мальчишками, как все остальные. Они прошли обряд инициации, стали взрослыми мужчинами, поучаствовав в самой настоящей драке не с кем-нибудь, а с профессиональным громилой. Они попали без всякой подготовки на ринг, где проводились бои без правил, и, оказавшись там, не струсили, не облажались, а победили. Хойт отвернулся и уставился немигающим взглядом в экран телевизора, всем своим видом давая понять, что считает разговор на эту тему оконченным. Нет, на самом деле он не слишком опасался каких-либо последствий. Красноречивое молчание, чередующееся с воспоминаниями о происшествии, работало на его имидж гораздо эффективнее, чем бесконечная пустая болтовня на эту тему. На этот раз прием сработал безотказно. В библиотеке воцарилась тишина. Все молчали. Слышно было, как из гостиной донесся веселый возглас играющих в четвертаки и как надрываются на террасе динамики, изрыгающие оглушительные вопли группы «Сворм». На экране тем временем журналист спортцентра брал интервью у какого-то бывшего тренера профессиональной лиги. Тренер был уже в возрасте, и при каждом повороте головы его бычья шея покрывалась густой сетью морщин и складок. Он объяснял новое ударное построение команды «Алабамы». На экране возникло схематическое изображение игрового поля, по которому заметались белые линии, наглядно демонстрируя, как вот этот парень блокирует того парня, а тот парень блокирует вон того, и тогда можно прорваться в дыру вот здесь.